Глава шестая. Алан мчался прочь от снайперского гнезда, ругаясь сквозь зубы и негодуя по поводу идиотских правил этой игры. Как они умудрились определить его личность по одному лишь голосу, особенно если он специально говорил с акцентом? Отбежав на полмили, он вынужден был отключить невидимость. У щита оставалось лишь 100 энергии. Этого едва хватило бы на отражение одного выстрела или на 20 минут невидимости. «Возможно, я переоценила серьезность ситуации». «Да?» «Да. Судя по изменениям в твоем окне персонажа, статус взаимоотношений с ПОМ сменился лишь на неприязнь. Так что они не станут убивать тебя на месте. Разумеется, не считая той компании, которая собирается штурмовать базу». Алан на бегу вызвал перед глазами окно персонажа и убедился, что так оно и есть. Как и во многих других играх, в его окне персонажа имелся раздел отношений с различными фракциями. Этот блок помогал игроку следить за тем, как в настоящий момент относятся к нему представители любой ранее встреченной фракции. А также оценивать, насколько негативно или положительно были восприняты фракцией отдельные действия игрока. Сказанное Евой оказалось правдой. Взаимоотношения с различными фракциями. ПОМ – неприязнь. Предтечи – настороженность. Легион людей – нейтральные. Звездочка. Владыки жизни – нейтральные. Хаксларды – нейтральные. Администрация – дружественные. Атакуют при первой же возможности только члены тех фракций, с которыми отношения враждебные. К счастью, таковых у тебя пока нет. Однако по мере налаживания дружественных отношений с одними фракциями появляются и те, кому это не понравится. Далее, твою личность так быстро раскрыли, поскольку в игре это значительно проще. Достаточно иметь нужные игровые умения. Более того, игрок с особо продвинутыми умениями смог бы, просто осмотрев комнату и маркер смерти, получить внешность убийцы, а возможно и его имя. Маркер смерти? Любой погибший игрок оставляет после себя маркер, отмечающий место смерти. Только люди с особыми классами и навыками могут взаимодействовать этими маркерами, уничтожая их, извлекая полезную информацию или даже воскрешая игрока. Насколько я понимаю, после смерти игрок возвращается в свой дом, а маркер смерти остается на месте, пока игрок не подтвердит возрождение либо воскрешение. Ладно, но как же правительство меня вычислило? Игроков довольно часто идентифицируют по голосу. Но для этого у другой стороны должна быть запись этого голоса. Возможно, твой голос записали в торговом центре или даже на военной базе, куда мы изначально телепортировались. Чтобы скрыть свою личность при атаке другого игрока, требуются особые навыки. Один из распространенных классов, способных на такое, — ассасины. А много ли сведений о классах было в той информации, которую ты загрузила? Алану интересно было, насколько игра походила на традиционное РПГ. Как правило, класс персонажа определял, какие именно способности или типы предметов он мог использовать. То есть отводил ему конкретную, порой жестко очерченную роль в игровом процессе. Игроки обычно подбирали класс, лучше всего подходящий под их стиль игры. Верно. В конце обучения администраторы предлагают игроку рекомендованный класс на основе полученных данных. И игрок может либо принять класс и все сопутствующие бонусы, либо отказаться и попытаться получить класс самостоятельно. Однако второй путь крайне сложен и дорог. Как правило, классы представляют собой сочетание области знаний и профессии, роли. Приведу несколько примеров для наглядности. Молекулярный медик, пси-целитель, энергомечник, техновор, космодесантник, пилот истребителя и так далее. Разумеется, игроки могут брать на себя эти роли и без соответствующего класса. Просто с куда меньшей эффективностью. Кроме того, игрок может сочетать в себе неограниченное количество классов. Но поскольку большинство классовых умений требует огромного вложения очков способностей, большинство игроков предпочитает сконцентрироваться на одном, максимум двух. Также стоит отметить, что многие классовые умения имеют облегченный вариант, который доступен для изучения кем угодно. Хо, то есть при желании можно заняться любой профессией, какую только сможешь вообразить или приобрести нужный подкласс или специализацию. Да, но вынуждена напомнить, что пси и технологические способности очень плохо сочетаются между собой. Ага, значит, погоди-ка. Алану внезапно пришла интересная мысль. Предположим, что в конце концов ПОМ таки сочтет меня враждебным. Означает ли это, что я стану преступником и в реальном мире? Ответ отрицательный. Как и говорила в своей речи госпожа сенатор, игра – это виртуальное пространство, предназначенное для ведения войн. Все игроки обладают набором базовых прав, которые гарантируются контролерами, руками и глазами администраторов в реальном мире. Любое насилие или принудительное задержание игрока в реальном мире карается смертью. Прямо смертью? Именно так. Любые попытки запугивания и шантажа также пресекаются контролерами, с которыми можно легко связаться с помощью администраторов, либо через игровую капсулу, телефон или электронную почту. Если ты полагаешь, что преступник может замести следы и остаться безнаказанным, то учти, что контролеры обладают технологиями и ресурсами, намного превышающими возможности любой другой цивилизации. С момента создания игры не было зафиксировано ни одного успешного случая убийства или похищения игроков в пределах освоенной части Вселенной. Дьявол. Сильно. И немного пугает. Погоди, ты говоришь, что эти правила распространяются только на игроков. Что насчет моих родителей? Попытка запугать тебя через твоих родителей будет расцениваться как действие, направленное против тебя лично. Обычное ограбление не в счет, если только оно не привело к смерти, поскольку убийство любого разумного существа является серьезным преступлением в глазах контролеров. Это различие привело к появлению универсальной иерархии. По всей вселенной игроки стали высшим классом, а те, кто не способен войти в игру, оказались на нижнем. Однако можно заключить, что в реальном мире существует множество обязанностей, которые могут выполнять только не игроки. К слову, если ты хоть немного обращал внимание на происходящее в мире, то наверняка слышал, что на всей планете значительно снизился уровень преступности. А во многих городах проходят акции протеста против контролеров на орбите, которые безжалостно карают преступников на Земле. Многим не по душе мысль о том, что вся обитаемая Вселенная находится под юрисдикцией контролеров. Во время этого разговора Алан продолжал бежать к базе, пытаясь осмыслить лавину информации. Ему оставалось минут 5, когда его мысли прервало сообщение Тьяго. Тьяго. «Мы почти уверены, что это ты виноват. В твоих интересах объясниться». «Просто класс». Алан глубоко вздохнул, ощущая на себе обвиняющие взгляды остальных членов группы. Все собрались в главном зале бункера, сгрудившись вокруг Алана, чтобы послушать, что он скажет. «Слушайте, я извиняюсь за то, что произошло. Я сглупил, признаю. Но позвольте хотя бы объясниться. Когда Ас и Дейзи ушли, город погрузился в хаос. Там развернулась настоящая война. Ева предложила воспользоваться суматохой и убить одного из снайперов, поскольку у меня по-прежнему не было оружия дальнего боя. Я так и поступил, но каким-то невероятным образом Пом сумела меня вычислить. Разумеется, я не собирался никого подставлять, это вышло случайно». «Ты, блин, вообще дебил, что ли?» — спросил Далун, кипя от ярости. Он пихнул Алана с такой силой, что тот врезался в стол. «Ты действительно думал, мол, ой, да это всего лишь грёбаная игра. Пойду убью этого игрока, заберу его вещи. Кого волнует? Думаешь, что ты хрен с горы, которого здесь даже быть не должно? Можешь подвергать всю группу опасности своими выходками? Эй, постой, слушай, я не собирался», — начал было отвечать юноша, пытаясь отстраниться от Далуна. «Конечно, мать твою, не собирался! Ты не собирался поиметь нас всех, но ты это сделал. Ты, похоже, все еще не понял, что вокруг не просто игра, а целый мир, где один твой неверный шаг может дорого всем обойтись. Даже на судьбу человечества может повлиять. Но у тебя в голове только лут, опыт и умения, на какие-либо последствия тебе просто плевать. Что если снайпер, которого ты снял, изменил бы ход сражения? Ты хоть знаешь, какая сторона за что борется? Да куда тебе? Ты просто сопляк, который влез в то, в чем ни хрена не понимает, и делает только то, что нянька велела. Ума не приложу, как человек, сумевший собрать долбанного эскина, мог наворотить столько говнища?» — продолжил кипятиться Далун, забрызгивая лицо Алана слюной. «Слушай, прекрати», — возмутился Алан. «Не знаю, как ты, а я со всей этой херней первый раз столкнулся. Я никогда ни с кем не дрался, только в школе на переменах. Что касается Евы, то это результат мануалов из интернета. Уймы времени и банальной удачи. По сути, она обучалась самостоятельно, играя в игры, которые я ей подсовывал. Как я должен воспринимать все, что происходило до сих пор? Я сталкивался с подобным только в книжках и в фильмах. У меня не было времени, чтобы думать о глобальных последствиях каждого моего чиха. И что бы ты там себе ни думал, это вообще-то все-таки игра. А это означает, что нужно рисковать, если награда того стоит». Тиаго шагнул вперед и перехватил руку Далуна, не дав ему ударить Алана, даже оттеснил его назад. «Да, это игра», — резко произнес Тиаго. «Но в то же время это игра. И в настоящий момент твои действия влияют не только на тебя, но и на всю нашу группу. Ухудшение отношений с Пом коснулось каждого из нас, что сулит очень, очень большие проблемы. Но сейчас нам всем лучше сосредоточиться на обучении. Сейчас на арену вышли серьезные силы, и ты даже близко не понимаешь сложившуюся ситуацию. Для нас ставки в этой игре куда выше, и тебе придется принимать это в расчет. Если снова пересечешь черту и пойдешь против наших интересов, я тебя закопаю, натравлю на тебя охотников за головами, назначив такую награду, что ты по всей галактике от них не спрячешься. Угрозы игроку караются смертью, сообщи о нем. Только за пределами игры, внутри игры, это более чем допустимо. Я бы посоветовала тебе перейти в наступление, попытаться свалить вину, уточнить их интересы, обвинить аса в том, что он предал группу, слив информацию об игроках ПОМ, что и позволило им тебя вычислить». Подкрепленный яростью, Алан немедленно принял советы Евы, потому что у него и самого вертелось на языке нечто подобное. «Стоп! Каким образом я должен учитывать ваши интересы? Как я должен им не мешать, когда я даже не знаю? Каждый из вас что-то скрывает, это совершенно очевидно. А единственной причиной, по которой Пом сумела меня вычислить, было то, что Ас просто-напросто продал им информацию о нашей группе. Ничего бы этого не случилось, если бы я знал об этом заранее». «Это так, Ас?» — спросил Тиаго, обернувшись к молчаливому солдату. Ас пожал плечами. Тиаго сузил глаза, затем поглядел на Алана. «Ладно, проехали. Вернемся к этому разговору после боя, если выживешь. Просто имей в виду, что ты ходишь по тонкому льду. Иди потрать свои очки способностей, или чем еще займись, не знаю. Надеюсь, что ты хоть сможешь пользоваться этим твоим снайперским ружьем. Начни, наконец, приносить пользу. Сходи на ту базу на разведку. Надеюсь, Ас сумеет нам подсказать, как ее захватить». Кипя от злости, Алан зашагал в угол, где находился администратор. Убедившись в том, что Ева записала содержание разговора, он занялся своими умениями. У него накопилось 91 нераспределенных очков. Львиная их доля ушла на покупку энергетического оружия дальнего боя, базовое, и эффективное использование энергии, базовое. Поскольку ситуация была критическая, Алан решил потратить оставшиеся очки на повышение ловкости, восприятия и выносливости. «Ты согласна, Ева?» – спросил юноша, глядя на кнопку «принять» перед собой. «Да, полагаю, что ситуация оправдывает такую необходимость». «Что значит оправдывает?» «Подавляющее большинство подобных навыков можно получить за счет тренировки. Имея необходимую информацию, я бы смогла, вероятно, обучить тебя энергетическому оружию дальнего боя. За несколько дней, а эффективному использованию энергии – за пару недель. Но поскольку сейчас у нас нет ни времени, ни программы обучения, то остается лишь купить эти навыки». «Тебе не кажется, что эту грёбаную информацию мне следовало бы знать до того, как я потратил столько очков впустую, дьявол?» «Стоп. В настоящий момент ты позволяешь гневу влиять на свои суждения. Это неконструктивно. Неважно, кто виноват. Важно, что ты можешь сделать, чтобы извлечь выгоду из текущей ситуации. Успокойся». С тяжелым вздохом Алан принял покупку. «Так что, в будущем мне стоит тратить очки способности только на умения вроде полета и на повышение характеристик?» и то также достижимо при помощи тренировок при наличии необходимых материалов. Почти все умения и характеристики, доступные для покупки, можно получить другими способами. Тем не менее, некоторые из них получить значительно сложнее, чем другие. Хотя это в явном виде отражается и на цене таких умений. Поэтому я бы порекомендовала тебе для начала накопить на способность талант. После чего нацелиться на повышение класса, поскольку это тоже требует очков способностей». «Хорошо», – пробурчал Алан. То, что Далун назвал Еву его нянькой, сильно уязвило Алана. Но что поделать, если ее указания помогали ему играть эффективнее всего? Наверняка Далун просто завидовал. Активировав режим невидимости, Алан покинул бункер и побежал на север, держась вьющейся вдоль побережья дороги и бдительно высматривая любые признаки противника. До прибытия подкреплений оставалось еще 90 минут. Алан должен был отчитаться о результатах разведки через 15. Он прекрасно понимал, что его отправили на заклание, как отвлекающий фактор. Никто не ждал, что он переживет этот раунд. Однако его группа понятия не имела, на что способны его новые доспехи. Да с ними он и в одиночку захватит этот форт. Форт Пойнт, если верить Асу, располагался сразу под мостом Золотые Ворота и больше напоминал аванпост, чем настоящую военную базу. Захват подобного объекта не выглядел чем-то сложным. Необходимо было лишь уничтожить босса зоны и добраться до определенного места, контрольной точки. Вот и все. Они понятия не имели, кто или что выполнял роль босса. Знали лишь, что он должен находиться рядом с контрольной точкой. Это мог быть игрок, машина или НПС. Алан продолжал бег, постепенно приближаясь к Золотым воротам. Ева определила, что мост был самый выгодный для обороны позицией, поскольку давал ему высотное преимущество. Когда Алан приблизился к форту, она подсветила для него несколько патрулей. Хотя солдаты и не могли видеть Алана, он все-таки постарался держаться от них как можно дальше, опасаясь выдать себя звуком. Чем дальше бежал Алан, тем больше он ожидал увидеть едущие навстречу машины, но ни одной ему не попалось. Когда он достиг края моста, стали видны следы сражения, многочисленные подпалины и проплешины, подсвеченные Евой. Впрочем, выглядели они довольно старыми. Неведомый бой явно разгорелся здесь когда-то давно. Только теперь Алан осознал, почему через мост не переправляются машины. Целая секция Золотых ворот была уничтожена, разделив мост надвое. На нем оставались лишь обгорелые остовы техники, черные и неподвижные, словно раздавленные муравьи. На стратегической высоте расположился единственный пулеметный расчет, охраняющий въезд на мост. Алан прошел прямо у них под носом, дождавшись отмашки Евы. Датчиков движения в их распоряжении не имелось. Прямо внизу, если смотреть с правой стороны моста, находился вход в Форт Пойнт. Прямоугольное здание из кирпича, 3 этажа, высота 15 метров. У него был лишь один вход, представлявший собой окованное железом ворота. В центре форта располагался открытый двор, позволивший Алану рассмотреть базу изнутри. Там носилось множество людей, а в центре двора располагалось сооружение, напоминающее колизей. Круглая площадка, огороженная по периметру арочными проходами. В ее центре мерцал таинственными символами голубой круг, контрольная точка. Алан продолжил разглядывать форт, надеясь обнаружить линии обороны. По обеим сторонам каждой стены были смонтированы гигантские турели, которые Ева обозначила как лазерные пушки. Каждая из них могла поворачиваться и стрелять внутрь двора. Значит, их придется снять. Едва заметное голубое марево ясно давало понять, что форт также окружен защитным полем. Это был барьер, способный отразить любой снаряд снаружи, но не препятствующий движению людей. Ева была почти уверена, что форт оснащен датчиками движения и инфракрасными камерами, которые сильно затруднят Алану незаметное проникновение. Закончив с разведкой, Алан двинулся дальше по мосту. Отойдя на безопасное расстояние от пулеметного расчета, он послал сообщение Тьяго. «Алан. Снаружи зафиксировано 53 враждебных единицы. По оценкам Евы, еще 70-100 единиц располагаются внутри форта. Местоположение указано на карте. Оставшиеся 50 плюс человек не обнаружены». Тьяго. «Они здесь устроили нападение на бункер. Приволокли с собой бронетехнику. К чему мы были не готовы? Щиты пока держатся. Мы отражаем все попытки штурма. Но и их машины также оснащены щитами. Безумный Мерлин говорит, что у него есть идея. Действуй на свое усмотрение». Алан. «На свое усмотрение? А чем мне заняться?» Тьяго. «Захватом базы. Если получится, мы пришлем кого-нибудь в подмогу». Тьяго вышел из чата. Алан глубоко вздохнул. У него по-прежнему оставалось 300 энергии в броне. Этого было достаточно на час невидимости. Нужно только понять, как распорядиться этим богатством. «Начни отстреливать врагов», — предложила Ева. «Может, лучше проникнуть в форт?» «Не сработает. Вымани их из форта и преврати в опыт». Не сомневаясь в оценке Евы, Алан подготовил снайперскую винтовку, используя маленький обгоревший Volkswagen в качестве укрытия. Когда он смотрел на мир через окуляр винтовки, все вокруг превращалось в обычный шутер от первого лица. Нужно было только ловить фигурки людей в прицел и ждать, пока Ева подсветит крестик красным, чтобы выстрелить. «Я буду подсвечивать приоритетные цели, стреляя по готовности». Алан глубоко вздохнул, стараясь, чтобы руки не дрожали, и сосредоточился на отряде из 5 человек, что засели на мосту в нескольких сотнях метров. Солдат за пулеметной установкой был подсвечен красным. «Просто еще один шутер в игровом центре. Подумаешь, пустяк». Лежа на животе и стараясь слиться с местностью, Алан тщательно прицелился. Затем отключил невидимость брони. Прицел сделался красным, и Алан нажал на курок. Ярко-лиловая молния плазмы выстрелила из его винтовки и в доли секунды достигла командира расчета. Прямое попадание. Небольшой взрыв убил солдата мгновенно. «Следующая цель». Алан перевел прицел на другого солдата и выстрелил. «Мимо. Еще раз. Есть попадание». Солдат упал. Остальные разбежались в поисках укрытия, открыв беспорядочную стрельбу в его направлении. Ни одна из пуль даже не просвистела близко. «Задержи дыхание, чтобы повысить устойчивость. Ввожу поправки в алгоритм прицеливания на основании новых данных». Не отрывая глаза от прицела, Алан попытался найти еще одну подходящую мишень. Но все солдаты уже попрятались. Малейшее шевеление сильно сбивало прицел, и трудно было даже понять, на что он смотрит в объектив. «Ты должен как можно быстрее уничтожить этот расчет. К нам стягиваются патрули. Мы должны уйти с моста до того, как они прибудут». «Но они прячутся за укрытиями». «Стреляй насквозь». Крестик окрасился красным. Рядом возникла яркая цифра 3. Алан вдавил спуск 3. 3 ослепительных сгустка плазмы сорвались в полет. Первые 2 прожгли металлический каркас машины, последний прошил насквозь морпеха, прятавшегося позади. Таким же образом, Алан позаботился о 4-м солдате, уничтожив бетонную преграду, за которой тот скрывался. Последний член взвода попробовал сбежать. Алан начал прицеливаться. Выстрелил, промазал. «Целься на упреждение». Он снова промазал. Солдат почти добежал до края моста. «Стреляй, когда прицел покраснеет». «Но...» «Просто сделай это». Алан прицелился вперед по траектории движения солдата. Прицел не покраснел. «Целься сюда». В поле зрения Алана показался новый указатель. Он висел в воздухе слева от моста. Алан навел прицел, крестик загорелся красным, выстрел. Пытаясь убежать, солдат спрыгнул с моста, прямо навстречу прилетевшему сгустку плазмы. Умер он уже в полете. Алан поднялся. «Теперь понятно, почему Пом так разозлилась, если один снайпер может столько наворотить». «Да, это серьезная сила. У тебя осталось энергии лишь на 20 выстрелов». Алан глянул на индикатор заряда. Это напомнило ему, что теперь он тратит на каждый выстрел только 4,5 единицы энергии, а не 5, благодаря навыку по эффективному использованию энергии. У косы жнеца запас энергии был небольшой, лишь 150 единиц. Однако с восстановлением 25 единиц в минуту винтовка успеет полностью восстановить заряд, когда дело дойдет до следующего столкновения с противником. Алан ухмыльнулся, ощущая себя намного увереннее, чем раньше. На самом деле это довольно весело, по крайней мере, по сравнению с другими экстремальными. «Ложись! Сейчас!» Алан рухнул на землю, едва успев заметить, как над ним сверкнула молния лазерного разряда. Еще один выстрел последовал незамедлительно, едва разминувшись с его головой. «Включи невидимость, прицелься, отключи невидимость за мгновение до беглого огня по вражескому снайперу. После этого сразу падай на землю». Алан тут же выполнил ее приказ, прильнув к прицелу винтовки. Ева подсветила здание на холме в городе, и юноша тут же навел оружие на эту зону. Когда картинка увеличилась, Ева тут же выделила фигуру еще одного снайпера. Алан прицелился, отключил поле невидимости брони и один за другим выпустил 2 плазменных снаряда, тут же нырнув обратно за укрытие. Появилось сообщение. «Внимание! Не открывайте огонь по игрокам, не участвующим в тесте на выживание раунд 2. В противном случае правительству Объединенного мира будет разрешено выслать подкрепление незамедлительно». «Почему?» – — возмутился Алан. «Ведь они по мне первые выстрелили!» Всплыло новое уведомление. «Правительство Объединенного мира получило официальное предупреждение в связи с тем, что допустило вмешательство посторонних игроков в ход обучения. Если вы будете убиты или получите повреждения от подобного игрока, то будете мгновенно воскрешены с полным запасом здоровья и энергии. Ваш запас энергии был восстановлен. Удачи!» Алан открыл окно статуса. Броня и винтовка были наполнены энергией под завязку. Юноша переключил внимание на морпехов, приближающихся к мосту. Многие были еще довольно далеко. «Так, странные дела тут творятся. Да, вероятно, какой-то снайпер из города увидел, как мы обстреливаем дружественные войска, и решил, что мы законная добыча. Стоит запомнить, что нельзя вмешиваться в чужое обучение. Внимание, приближаются вражеские единицы. Следую к следующей отмеченной на карте удобной позиции». Алан как раз сходил с моста, когда взвод морской пехоты достиг входа. Он продолжил бежать мимо, однако один из солдат внезапно вскинул ружье и выстрелил. Причем выстрел прошел всего в паре метров позади Алана. Алан замер, затем медленно пошел вперед. «Не стрелять!» — раздался приказ. «Мне показалось, я что-то слышал». «Небось, снова волк, Питер!» Алан поспешил прошмыгнуть мимо, подальше от припирающихся солдат. Выглядело это совершенно непрофессионально. «Они же неопытные, судя по описанию», — пояснила Ева. «Точно. Это были новички в игре. Последний набор рекрутов, завербованных ПОМ. Настоящие морпехи сейчас отражают террористическую атаку. Вполне возможно, эти ребятишки также сейчас проходят обучение, как и он сам. Или завершили его совсем недавно». Алан добрался до ближайшей лесополосы и начал методично отстреливать вражеские патрули, меняя позицию через каждые несколько выстрелов. Юноша постепенно привыкал к своей плазменной винтовке, а Ева давала все более полные указания для стрельбы. Она высвечивала перед его глазами стрелки и другие изображения, помогающие быстро и точно навестись на цель, каким-то образом безошибочно угадывая, где окажется человек в следующую секунду. Заряды плазмы обладали столь сокрушительной мощью, что любое прямое попадание оканчивалось смертью. Через несколько минут ворота форта отворились, и оттуда посыпались солдаты. Они разбежались в разных направлениях, пытаясь обнаружить Алана. Патрули все больше нервничали и метались из стороны в сторону. С их точки зрения сгустки плазмы появлялись из ниоткуда, снимая иногда целый взвод сразу, а потом начинали лететь из другого места. Одни солдаты в ужасе падали на землю, другие, наоборот, храбро бросались в сторону выстрелов. Алан убивал всех, независимо от реакции. Время от времени одна из лазерных пушек пыталась стрелять в сторону Алана. Однако крупнокалиберные самонаводящиеся орудия предназначались для стрельбы по машинам и кораблям и не могли точно прицелиться на таком расстоянии. Затем со стороны бункера раздался грандиозный взрыв. Патрули тут же бросились назад к форту. Правда, на организованное отступление под огнем прикрытия это походило мало. Каждый просто бежал изо всех сил, так что Алан стрелял как в тире, пока не кончился заряд винтовки. В качестве эксперимента Алан выстрелил по форту, однако его защитное поле поглотило выстрел. Тьяго не откликался, хотя тот взрыв явно должен был уничтожить львиную долю обступивших бункер врагов. Судя по квестовому окну, в живых оставалось 117 вражеских единиц, тогда как еще несколько секунд назад их было еще 155. Алан попытался послать сообщение Китане, но получил уведомление, что ее каналы связи были отключены. Юноша медленно огляделся по сторонам, оценивая результаты битвы. Вся дорога была устлана телами убитых Аланом солдат. Чем дольше он задерживал на них свой взгляд, тем более четкими они казались, лишаясь своей пиксельной маскировки. Алан тряхнул головой, избавляясь от наваждения. Это была игра. Каждое тело имело крохотный цифровой ярлычок, на котором значилось имя игрока и надпись «Убийца Адам Нагибатор». По словам Евы, последняя часть была видна только ему. Практически единственным лутом спавших морпехов было небольшое количество кредитов от 10 до 50. К сожалению, он за все это время получил лишь один уровень. Но чего еще ожидать от схватки с настолько слабым противником? С другой стороны, Если так подумать, то и первый раунд теста на выживание был бы парой пустяков, если бы он тогда имел такую же экипировку. Оставалось 45 минут до прибытия вражеских подкреплений, а Алан по-прежнему не мог достучаться ни до кого из своей группы. Это значило, что ему придется атаковать форт самостоятельно. «Это плохая идея», — подумал Алан, глядя на форт у себя под ногами. «Остальные варианты хуже», — ответила Ева. «Единственный вход в форт до такой степени напичкан детекторами, что зафиксируют даже комариный чих. А пробраться, прикинувшись морпехом, не получится из-за тотальной проверки ID-карточек. Времени прожигать их щит у нас также уже не осталось». «Но прыгать с 45 метров?» «Силовая броня способна поглощать энергию, в том числе кинетическую. Пока у нас достаточно энергии щита, она должна значительно уменьшить урон от падения. Просто постарайся приземлиться на крышу форта». «Хорошо». Алан с тоской посмотрел вдаль. Неутомимые волны раз за разом накатывали на берег в завораживающем и бесконечном цикле. «Прыгай!» Алан глубоко вздохнул и прыгнул. Ветер тяжело ударил в потерявшее вес тело, со свистом проносясь мимо. Алан хотел закричать, но крыша форта приближалась куда быстрее, чем он ожидал. А затем он приземлился. Бетонная крыша ударила по ногам с силой маленького землетрясения. Что-то оглушительно хрустнуло, и юноша уже не смог сдержать крика. Никогда ему еще не было так больно. Вереница сообщений пронеслась перед его глазами, но он не мог сосредоточиться ни на чем, кроме иссушающей боли. Ева что-то кричала, пытаясь привлечь внимание. Завыла сирена. Алан знал, что должен двигаться, но он не чувствовал ног. Его невидимость отключилась. Энергия в броне иссякла, а запас здоровья просел до 30% и продолжал убывать. Подскочил какой-то солдат и наставил на него оружие. «Стойте! У меня есть информация о террористической атаке!» — крикнул Алан, заваливаясь вперед. Он еще успел взглянуть на свои ноги и увидеть белеющие осколки кости, а затем его сознание окончательно померкло. Алан проснулся, лежа на койке в камере предварительного заключения. Издалека доносился какой-то неясный шум или гул. Рядом с койкой стоял солдат, держа автомат наготове. Голова у Алана кружилась, как набитая соломой, или ватой, или грязью. Да, точно, грязью. Словно вместо мозгов налили болото. Солдат увидел, что Алан очнулся и изменил позу, направив на него ружье. «Что происходит?» «Нас схватили. До прибытия вражеских подкреплений осталось 10 минут». «Я просчиталась. Силовая броня вернувшихся, вероятно, имеет иные характеристики из-за своего акцента на незаметности. Мы получили слишком сильные повреждения от падения». «Падать было весело», — подумал Алан. Он знал, что надо собраться и рассуждать серьезно. Вот только перед глазами все расплывалось. «Послушай меня, делай, как я скажу. Тебя накачали наркотиками, и единственная причина, по которой ты до сих пор жив, заключается в том, что они хотят получить информацию. Ты должен что-то им рассказать, но не настолько много, чтобы они от тебя избавились. Ты слышишь? Ты ничего не говоришь, ты думаешь». Дверь в его камеру отворилась, и вошел офицер в маске. Он схватил Алана за грудки, подтянул к себе и проговорил низким угрожающим голосом. «Ты сказал, что у тебя есть информация об атаке легиона людей. Говори!» «Кажется, я знаю, откуда взялись все эти бомбы», — сказал Алан. «Не говори им ничего». «Так расскажи». «Ох, я бы рассказал, но злая леди в моей голове начнет орать, а потом по мою душу придут темные гильдии». Офицер перевел взгляд на охранника и нахмурился. «Что ему вкатили?» «Какое-то инопланетное обезболивающее. Медик вколол. Видимо, у него есть какие-то побочные эффекты», — ответил тот, с тревогой поглядывая в ту сторону, откуда доносился шум. «Мне не нравится твой тон, солдат». «А мне не нравится служба в армии, когда я хотел лишь поиграть в игру, сэр», — огрызнулся охранник. Офицер буднично достал пистолет и направил его в голову солдата. «Погодите, сэр, я не хотел вас оскорбить!» Солдат вскинул руки. «Я не в обиде!» Офицер выстрелил, и бездыханное тело рухнуло на пол. «Информацию быстро!» — сказал офицер, направляя пистолет на Алана. Отвлеки его внимание. Кто-то должен был услышать выстрел. «Погодите, я могу вам кое-что сказать. То есть, кое-кого назвать. Я могу сказать, кто может вам сказать все. Но вы не должны меня убивать, потому что я могу сказать, что они могут вам сказать, если они не скажут вам после того, как я скажу вам о них». Сбивчиво забормотал Алан. «Да говори уже!» Офицер приблизил дуло к Алану. «Старинный доспех в торговом центре. Поговорите с владельцем. Скажите ему, что я сказал вам сказать ему, что я сказал вам». «Понял». Офицер опустил пистолет. «Заткнись!» Алан торопливо закивал. «А теперь...» продолжил офицер. «Ледоволк велел тебе передать». Что конкретно хотел сообщить Ледоволк, Алан так и не узнал, потому что в этот момент стена позади офицера взорвалась. Один из отлетевших кирпичей ударил военного по голове и вырубил его. Из дыры вышел ас, держа кулаки на изготовку. «Ты сейчас что, взял и разгромил эту стену кулаками?» спросил Алан. «Именно», подтвердил ас. «А ты лучше выглядишь, Алан». «Спасибо, ты тоже неплохо смотришься, но я не по этой части». Ас ухмыльнулся. «А Тьяго еще не хотел тебя спасать». Он обернулся и крикнул через плечо. «Дейзи, ты нужна Алану!» Алан увидел, как через дыру в стене пробралась Дейзи. Она достала откуда-то склянку с серебристой жидкостью и полила ею его раны. От ее рук начал распространяться мягкий свет. И разум Алана начал постепенно проясняться. Он снова начал ощущать свои ноги, а вместе с этим и чудовищную боль. Алан крепко зажмурился. Только не хватало расплакаться перед симпатичной девушкой. Затем он ощутил вспышку тепла, и боль исчезла. «Наниты и псионика. Вместе они творят чудеса», — улыбнулась Дейзи. «Круто, да? А теперь вставай. Нам нужно найти босса этой зоны». Алан, пошатываясь, поднялся с раскладушки, с удивлением обнаружив, что по-прежнему в силовой броне. Она даже восполнила немного энергии, которой хватило бы минут на 10 невидимости. Его пожитки они обнаружили за ближайшей дверью. Если верить Еве, то даже если бы он умер, то все они, за исключением косы жнеца, отправились бы вслед за ним. «Так что произошло-то?» — спросил Алан, следуя за бегущим по коридору асом. «Ну, безумный Мерлин и король Артур превратили наш генератор щита в бомбу, уничтожив вражескую технику, но и сами подорвались в процессе. Взрыв каким-то образом породил мощную электромагнитную вспышку», — рассказала Дейзи. Ас столкнулся с двумя солдатами, которые тут же открыли по нему огонь. Но пули, казалось, не наносили ему никакого вреда. Ас наградил одного из них ударом кулака, отчего тот мгновенно разлетелся на куски, словно был сделан из папье-маше. Второму хватило мимолетного пинка. «Черт возьми!» — сказал Алан. «Да, прокачался до имбы, как говорят геймеры», — подтвердила Дейзи. «Кончайте болтовню!» — крикнул Ас. «Мы зачистили весь первый этаж. Но так и не нашли босса. Он не может далеко отходить от контрольной точки. Так что нам нужно отправляться во двор». «Ты не забыл про лазерные пушки?» «Ими занимаются! Пойдем!» С этими словами Ас пробил кулаком еще одну стену. Алан проморгался, пытаясь очистить глаза от пыли. Перед ним открылся двор с контрольной точкой в центре. Ас зашагал вперед. Дейзи осталась в коридоре, наблюдая. Алан остановился рядом с ней. Пространство под арками замерцало, и двор заполнили 50 металлических скелетов, похожих на терминатора, каждый с шестиствольным ручным пулеметом. На аса обрушился ливень из пуль. Тот пошатнулся под таким напором. Какова бы ни была природа его удивительной стойкости, непрерывный огонь начал постепенно продавливать его защиту. Алан сдернул с плеча свою винтовку, потратив несколько драгоценных секунд на подготовку к стрельбе. Заряд плазмы сорвался в полет, безвредно пролетел сквозь цель и ударил в противоположную стену. Роботы заметили Алана и перенаправили огонь уже на него. Они с Дейзи нырнули под защиту стен, а сквозь пролом засвистел нескончаемый поток пуль. «Подставь руку на линию огня», — скомандовала Ева. «Что?» «Доверься мне». «После фиаско с прыжком?» «Ну же, если что, Дейзи сможет тебя вылечить». Алан вздохнул и, немного поколебавшись, высунул мизинец из укрытия, уже практически видя, как его разрывает на кусочки. Вместо этого пули прошили его палец насквозь, словно были ненастоящими. «Они и есть ненастоящие», — подтвердила Ева. «Просто иллюзия. На самом деле там всего несколько пулеметов. Я засекаю сигналы, доносящиеся из-под контрольной точки». Алан кивнул, активировал невидимость и выскочил во двор. Он крикнул Асу: «Ударь в землю!» Похоже, Ас услышал его, потому что послушно ударил кулаком в землю и упал в образовавшуюся дыру. Пулеметы прекратили стрелять по Асу и начали поливать огнем место, откуда кричал Алан. Юноша обежал дыру по кругу, затем приблизился к краю. Внизу он увидел Аса голыми кулаками, уничтожающего ряды машин. Роботы начали мигать, то появляясь, то исчезая, а их изображения поплыли и деформировались. «В углу», — шепнула Ева, подсветив чью-то фигуру, ковыляющую к лестнице. Алан прицелился и выстрелил. Человека разметало на кусочки, а на юношу посыпались сообщения. «Босс зоны уничтожен. Контрольная точка доступна для захвата. Бонус X5 за убийство босса без единой царапины. Плюс 12500 опыта. Плюс 5000 кредитов. Уровень повышен, плюс 4». Алан подбежал к контрольной точке, которая теперь светилась бледно-бирюзовым. Как только он наступил на нее, появилось еще одно сообщение. «Захватить контрольную точку». «Да», — подумал Алан и тут же увидел новый экран. «Поздравляем с завершением второго раунда теста на выживание. Бонус X20 за уничтожение наибольшего числа врагов, убийство вражеского командира и прыжок веры. Плюс 50 тысяч опыта, плюс 20 тысяч кредитов. Уровень повышен, плюс 8». После этого последовало еще одно сообщение. «Тест на выживание, раунд 3. Кажется, это было слишком просто. Пожалуй, стоит немного усложнить задачу. Отряд Хакслардов откликнулся на зов о помощи от своих союзников, правительства Объединенного мира, однако битва завершилась еще до того, как они прибыли. Они горят от желания сразиться с вами». Еще секунду спустя. «Финальная волна. Воины Хакслардов, уровни 250-500. Врагов осталось 12. Время до прибытия – 1 час». И затем. «Форт Пойнт был захвачен. Желаете ли вы стать владельцем этой локации или передать это право кому-то другому? Максимально возможный налог – 5%, текущий налог – 0%. Пожалуйста, назначьте босса зоны. Им может быть случайно сгенерированный НПС, выбранный робот или изъявивший желание игрок». «Я бы хотел стать владельцем», – подумал Алан. «Стой!» – с громом прогремел в его голове вопль Евы, но было уже поздно. Появилось еще одно сообщение. «Единовластное управление правительства Объединенного мира над городом Сан-Франциско, Калифорния, США, Северная Америка, Земля будет нарушено, если Форт Пойнт не будет возвращен в его руки в течение 24 часов. Отношение фракции правительства Объединенного мира к вам изменилось на ненависть. Теперь ее представители считают вас врагом». «Ева, что только что произошло?» – спросил Алан. «Если захватить контрольную точку, то получаешь контроль над прилегающей территорией, но с захватом определенного количества контрольных точек одной группой в ее распоряжении появляются дополнительные рычаги управления подконтрольной территорией. Уровни контроля бывают следующими. Относительное большинство, когда фракция удерживает контроль над самым большим количеством контрольных точек в регионе. Абсолютное большинство, когда фракция контролирует больше половины контрольных точек региона. И единовластие, когда все контрольные точки принадлежат единственной группе. Правительство Объединенного мира обладает единовластным контролем над Землей и абсолютным большинством в Солнечной системе. Влияние и средства управления определяются тем уровнем контроля, которым фракция обладает в регионе. Группа с наибольшим уровнем контроля в регионе имеет право устанавливать внутриигровые законы, но влиять на реальный мир можно лишь получив единовластие, то есть захватив все контрольные точки в регионе. Единственное исключение представляет случай, когда речь идет о коренных жителях планеты или системы. Им для установления законов в реальном мире достаточно иметь лишь абсолютное большинство, а не единовластие». «То есть я сейчас нарушил государственную монополию?» – спросил Алан. «Да». Алан мысленно застонал. «Если это так важно, как правительство вообще позволило нам захватить контрольную точку?» «Ты сейчас проходишь тест на выживание, и твое выживание в нем не предполагается. Приблизительно 1% игроков выживает в каждом раунде. И как только испытание завершится, ПОМ не составит труда вернуть контрольную точку. Ведь для того, чтобы захват засчитали, необходимо удержать контроль над ней в течение суток». «Понятно», — пробормотал Алан. Подтянувшись, Ас вылез из дыры и подошел к Алану. Он казался целым и невредимым, и даже уже писал кому-то сообщение, пользуясь небольшой черной коробочкой. «У меня есть связи в правительстве», — сказал Ас. «Если ты заплатишь за украденную винтовку и вернешь контроль над Форт-Пойнтом, они, скорее всего, обнулят твою репутацию. В конце концов, им важно поддерживать развитие новых игроков». «Соглашайся». «Да почему бы и нет? Как думаешь, сколько они захотят?» Ас отправил кому-то сообщение, затем ответил. «С учетом налога на, скажем так, метод приобретения, 10 000 кредитов». «Ладно», — согласился Алан, и Ас отправил еще одно сообщение. Почти сразу перед Аланом появился экран. «Передать 10 000 кредитов и контроль над Фортом Пойнт правительству Объединенного мира». Алан принял предложение. «Отношения с фракцией правительства Объединенного мира были сброшены до нейтральных». «Хох, так транзакции можно осуществлять откуда угодно. Ты можешь отправлять кредиты, если поблизости находится администратор», — откликнулась она и подсветила скромную фигуру, застывшую в углу подземного зала. «Впрочем, поскольку в настоящий момент ты проходишь обучение, список лиц, с которыми ты можешь торговать, существенно ограничен». Алан поблагодарил Аса за помощь с репутацией и направился обратно к бункеру. Ас с рассеянным видом стоял на краю парапета, наблюдая за тем, как волны мерно накатываются на берег. Это зрелище успокаивало. Еще один ритуал после боя, которого требовали его новообретенные силы. Возможно, ему стоит научиться медитации. Он поднес коммуникатор к уху. «Почему вы хотели, чтобы я его спас?» — спросил Ас. «Он может помочь операции «Феникс», — ответил оцифрованный голос. «Что ж, если таков уровень защиты наших контрольных точек, то мне становится понятно, зачем нужна эта операция», — сказал Ас. «Нам приходится распылять силы. Единственная лазерная пушка стоит столько же, сколько полный набор силовой брони, а защиты требуют 1000 точек по всему миру. Довольно вопросов, слушай приказ». «Да, сэр». «Продолжай притворять в жизнь план, но поглядывай за этим человеком. Я хочу получать регулярные отчеты о его действиях». «Да, сэр». «Свободен». Коммуникатор отключился. «Да, сэр», — шепотом повторил Ас, глядя на океан. Это был удивительный мир. В нем существовало столько вещей, которые ему хотелось испытать, но приказ есть приказ. Он поднялся и вернулся к Дейзи, готовый продолжать миссию. Как всегда.